но нам к ним пока рано. Сперва приоритетные задачи. Вперед! Одесса отвесил Сиду легкий пендаль, и мы двинулись в коридор. Бетонный пол сменился металлическими поёлами, которые предательски погромыхивали. Местная оснастка вообще напоминала корабельный коридор. Видимо, эта часть бункера строилась еще в Союзе. Те же силовые шкафы, тот же бледно-желтый цвет, те же выключатели. Заметивший смену декораций, Берестин обернулся к Валентину. «На тонущем корабле?» — один из пассажиров спрашивает моряка. «Далеко ли отсюда до земли?» «Одна миля», — мрачно отвечает моряк. «А в каком направлении?» «Вертикальном». «Брест! Засыпь рупор!» Полковник присел у поворота и заглянул за угол. «Лестница! Пошли!» Пролеты были освещены так же скудно. Группа один за одним преодолевала лестничные марши, приседая в углах и пропуская вперед следующих. Вскоре показался проем. Когда мне оставался последний пролет, то уже отсюда я увидел кровавый развод на стене тамбура. Сирена продолжала заунывный вой, давящий на сознание. Здесь ее звук становился громче. Отряд разделился на две группы вдоль стен. Я выглянул в проем и спрятался обратно. Трупы. Еще два тела. В одном из лежащих я узнал одного из преследовавших меня на болоте. «Двигаем». Подтолкнул меня Некрасов, а сам развернул пулемет к проему, прикрывая тыл. Увиденное явно вызывало у него удивление, но озвучить свои мысли он не решился. «Крас! Не отставай!» Донесся шепот сверху. «Да, дорогая», ответил в гарнитуру Верзила. На очередной площадке появилась нарисованная белая краска на черном фоне единица. В помещении было темнее, чем я представлял себе административные офисы или что там у них. Воронин осторожно выглянул за угол и, выйдя в холл, сместился с относительно более светлой лестничной клетки. Тихо щелкнул переключатель на его фонаре. Вслед за ним в две колонны зашли остальные. Справа стояла такая же стойка с мониторами. Охраны не было. Интерьер здесь действительно соответствовал назначению. Ряд деревянных столиков, огромная монстера в декоративном горшке, телевизор под потолком. Бело-коричневая сделка стен с блестящими накладками и труп, лежащий между двумя диванами. «Мажор, проверь». Лукашин тихонько подошел к телу в белом халате и пнул его ногой. Тело оставалось неподвижным. Затем он обошел журнальный столик и скрылся за диванами. «Вы должны это видеть!» Наше сидом любопытство взяло верх над страхом, и мы подошли ближе. Каин тихо крался за нами. В луже густой крови лежали очки. Лукашин ткнул дулом в лоб и повернул голову. Лицо бедолаги было обглодано, и щеки выдран кусок кожи. «Я после этих лесных уродов вряд ли чему-то удивлюсь». «Я не про это. Загляните на его руку». Полковник включил свой фонарь и направил луч в указанное место. На запястье убиенного красовался четкий отпечаток человеческих зубов. «Они тут что, все с ума посходили?» Полковник привстал, и Сид сделал шаг назад, задев чайную ложку. Последняя со звоном упала на участок полированного пола, не прикрытого ковролином. «Еще раз так сделаешь, засуну тебе эту ложку в жопу». Воспитательный монолог Одессы прерывал звук, донесшийся из глубины коридора, будто где-то далеко уронили крышку от кастрюли. Все замерли. Воронин, Брест и Шалама включили свои фонари. «Разбились на две группы. Двигаемся вдоль стен». В конце вестибюля показались шкафчики-раздевалки, скрытые матовым стеклом. Слева располагалась дверь, отделенная шлифованной нержавейкой, из-за которой пахло баней. С подвесного потолка свисали встраиваемые светильники, медленно вращаясь на своих проводах. На полу царил бардак в виде каких-то бланков, арктехники, пакетиков с сахарами и пластиковых стаканчиков. Я отстегнул липучку от своей пластиковой кобуры и потянулся за пистолетом. Кто-то коснулся моего плеча слева. Одесса покачал пальцем, и я послушно оставил липучку в покое. Видимо, он опасался, что могут быть гражданские. Или в суматохе пальнем в кого из своих. Шкафчики закончились, и по правую руку потянулись помещения со столами, архивными ящиками и проектором, висящим под потолком. Из открытой двери на полу виднелась вытянутая рука. Серый ворсяной палас сменился крупной светлой плиткой. Следующая тварь с табличкой «Столовая» была любезно распахнута, встречая нас мраком. Отряд, словно два аспида, заполз вереницей в помещение камбуза и рассредоточился между столов. Одна из дверей была расщеплена в районе петель и держалась на доводчике. Полковник мазнул лучом поверх столов. «Видимо, все были здесь. Живых нет». «Я не вижу пулевых отверстий», — доложил Воронин. «А я вижу», — заметил Шаламов. «И охрана здесь? Только на этих халаты, а на охране форма. А этот в комбезе. Может, техник?» Он перевернул тело сапогом. Труп неохотно перевернулся, и под лучи фонари попало искорёженное страшно гримасое лицо. «Я б с таким дружить не стал». Брест невольно изобразил выражение лица покойника. «8 попаданий». Полковник заглянул за берестины и посветил на лежавшего охранника с пистолетом в руке. «Тоже оружие, 45-й. Такая пуля и быка свалит». Он подошел к стражу, ступая по лежащим гильзам и битому стеклу от люминесцентных ламп. «Голова разбита, а в пистолете еще пол обоймы». Он отдал магазин Каину, а тот передал его мне. «А вот и второй комбинезон. Видимо, другой охранник стрелял лучше. У этого вообще голову разнесло. Правда, и это не спасло. Похоже, стреляли только в них. У остальных травмы нанесены тупыми предметами, либо разорвано горло». «Да, дома, конечно, хорошо. И в гостях хорошо. Да мне вообще везде зашибись». Вспомнил вдруг Брест старую шутку. «Что-то ребятки поссорились. Похоже, еда невкусная». Снова раздался шаркающий звук. «Это с кухни». Обойдя последний ряд столов, отряд выстроился у окна раздачи, словно в тире. Полковник положил свой АК на узкую стойку, затем сел сам и перекинул ноги. Из-за переграждавшей путь варочной панели раздавалось ожесточенное чавканье. Хабарин потрогал поверхность панели кончиками пальцев и аккуратно перевесился, заглядывая вниз. Едва осмотрев скрывавшееся в темноте пространство, он тут же отпрянул. Подойдя к стойке раздачи, Воронин протянул ему руку, и полковник, упершись ботинком в край, перебрался к нам. «Там этот, в черном комбезе, жрет что-то из кастрюли. Не хочу оставлять его за спиной, а стрельба все равно привлечет внимание, так что пора знакомиться». Он отцепил светошумовую гранату, похожую на морскую мину, и, показав ее, всем вытянул кольцо. Слегка подброшенный кругляш прокатился по плите и, словно бильярдный шар, исчез за краем. Моих познаний было достаточно для молниеносного решения сесть и заткнуть уши. Как только я убрал руки от головы и привстал, из-за стола с диким ревом выпрыгнул человек в таком же комбинезоне с белым треугольником, как и у тех двоих. Он яростно махал руками и крушил расставленный кухонный инвентарь. Наткнувшись на угол стоящей столешницы, он мощным ударом решил сокрушить обидчика, и его рука исчезла в нависающем шкафу. Покончив с утварью в этом углу, он, словно приходя в себя, развернулся к нам боком и стал медленно водить головой, то ли слушая, то ли нюхая. Я заметил спекшуюся кровь у него на ушах. Его голова повернулась, и мы увидели полное бешенство лицо. Глаза были покрыты красной сеткой лопнувших капилляров, точь-в-точь, как у ванили. Взгляд блуждал. Ноздри и верхняя губа приподнялась, как у скалящегося волка, и он, заорав, метнулся на нас. АК полковника осветил вспышками темную кухню, разразясь короткой очередью. Черная фигура, будто пропустив невидимую подтечку, перевернулась в воздухе и упала на мармит. Но не прошло и полсекунды, как он снова ринулся, мечтая разорвать нас на части. Тут подключились Одесса, Воронин и Перов. Два выстрела саги ахнули в темноту. Стоящий сзади Крас подсветил отброшенного к стальному холодильнику безумного дикаря, а плотный автоматический огонь уже не оставил возможности подняться. «Живучий ублюдок! Может, на них броня? Кровь еще как со свиньи!» Оживленный обмен впечатлениями прервал грохот, донесшийся из дальнего угла кухни. «Твою ж дивизию, там еще один!» С правой стороны в глубине помещения что-то лязгнуло, затем где-то разбилось что-то стеклянное. Из помещения холодильника раздалось утробное бульканье. Я направил свой фонарь туда. Немного прихрамывая, в проеме показался человек в черном комбинезоне. Холодильные машины, похоже, отключились, так как на полу у его ног начала показываться вода. Фигура в черном стала похожа на жертву кораблекрушения, застрявшую в своем отсеке. «Вот они, красавчики! Огонь!» — скомандовал полковник. Мой утопленничек будто получил глубочайшее личное оскорбление. Слегка присев, он раскинул руки в сторону и, зашипев, рванул прямо на меня. Я не стал никого спрашивать и, отстегнув липучку, достал пистолет. Сид сделал то же самое. Я прицелился в корпус и палец давил тугой крючок. Лысый гремлин прекратил наступление и, пытаясь удержать равновесие, шагнул назад. Сзади раздались короткие очереди. Двое, показавшиеся из овощехранилища, лишившись большей части черепов, свалились в углу, как мешки. «Ох, ё!» Рявкнул полковник, меняя рожок. Мне некогда было смотреть, чем он так озадачен, так как за спиной нашего, разглядывающего пулевого отверстия в собственной груди неадекватного, показались еще двое. «Чего ты им любуешься?» Заорал я, глядя, как загулял пистолет Сида. Выстрел в голову опрокинул стоявшего комбеза на бегущих из холодильника. Очереди справа стали длиннее. Все чаще стало слышно сайгу Андессы. Сид, наконец, очнулся и расстрелял всю обойму, уже поднимающихся с пола неандертальцев. Первая пуля оторвала пальцы на правой руке. Вторая оголила белую кость на коленном суставе. Третья разворотила плечо, оторвав целый кусок вместе с черной материей. Мои выстрелы попали в корпус, отчего вторую цель повернула по часовой, и на спине тут же расцвели красные розы попаданий. Белый кафель разлетался по спинам еще двух бегущих. С металлических столешниц то и дело срывались снопы искр. Еще один, появившийся в проеме, схлопотал от нескольких стволов одновременно и был выброшен обратно в холодильник с развороченной грудной клеткой. Камбуз наполнился клубами дыма. По стойке раздачи катились гильзы и падали на пол. «Это вроде последний». «Да они, мать их, совсем ненормальные!» — выпалил Одесса. «А я еще хотел первому предложить, чтобы он поднял руки». С какой-то досадой сказал Хабаров. «Всем проверить боекомплект», — добавил он слегка охрипшим голосом. Нащупав кнопку на рукояти, я достал обойму и заменил новый из-под сумка охранника. Щелкнул затвор. «Внимание! Обнаружено присутствие объекта класса 2 на палубе 1. Охране прибыть на палубу 1». Позади раздались топот и урчание. «От баб одни несчастья!» Вся шеренга развернулась в сторону холла. Лучи фонарей выхватили отдельные бегущие фигуры. «Огонь!» – заорал полковник, присев на одно колено. Комната наполнилась грохотом. Вспышки отражались от все ближе наступающих силуэтов. Некрасов скинул пулемет и дал длинную очередь по бегущим. Первые ряды упали под ноги наступающих. Узкий коридор у офисов наполнялся телами. Началась толчая. В нападающих можно было даже не целиться. Однако особо наглые прорывались и падали всего в 3 метрах от нашего рубежа. «Крас, прикрой справа!» Некрасов, сменив сектор, принялся лобить черные клексы, напиравшие из темноты. «Дьявольская дискотека», — подумалось мне. В темноте вспыхивали и исчезали лица. Много лиц. Сверкали белые зубы. Ужасные гримасы. Толпа, танцующая под смертную музыку. Появившееся в темноте тело через мгновение уже продолжало бежать по инерции с осколками, оставшимися от головы. Вспышка. Кровавое облако. Вспышка. Разлетающаяся челюсть. Вспышка. Тело, отлетающее назад в толпу. Выстрел, выстрел, выстрел. «Ай, задавят сейчас! Отходим в камбуз!» Воронин с Лукашиным сменили рожки и принялись поливать вырывающихся через дверь. Одесса с Красом перевалились через стойку и занялись перезарядкой. Остальные, перебравшись, открыли заградительный огонь, давая возможность оступить Воронину с Лукашиным. Дверь окончательно слетела с петель. Некрасов долбил практически без остановки. Я выбросил обойму и стрелу, которую дал мне Каин. «Не трать. Стреляй пока из ружья. Подойдут ближе, не успеешь перезарядиться». Сид тоже положил пистолет рядом и достал обрез. «Да сколько их там!» – проревел Крас. Хабаров стукнул пальцем по нержавике с обратной стороны стойки и сдернул с разгрузки гранату. «Граната, хлопцы!» Брез с Шаламовым дали короткие очереди и скрылись за стойкой. В ушах зазвенело. Одесса выскочил и стал расстреливать появляющиеся из облака дыма полурастерзанные, шатающиеся фигуры. Но вскоре выстрелы прекратились. «Вроде нет никого. Все живы?» «Да». Я вытащил из-под воротника обжегшую меня гильзу и поспешил перезарядить оружие. Брест, сев спиной к стойке, сбросил рюкзак и стал набивать рожки патронами. Идет по улице в стельку пьяный моряк, без козырьки, одетый задом наперед. Его пальцы ловко топили патроны один за другим. Идет, значит, и ленточки все время от глаз отмахивает. Запарился весь и говорит: «Ну, когда уже эти камыши закончатся? Смотри, у всех номера на шее. 241, 204. А этот живой!» За перегородкой раздался кашель заядлого курильщика, но сразу смолк после одиночного выстрела. «Вроде всех угандошили. Кто это такие?» «Не знаю. сказал полковник, осматривая помещение холодильника. «Но они обглодали коровью тушу. Надо сматывать удочки, а то патроны заканчиваются». Он повесил АК на плечо. «Все собрались. Пойдем заглянем к руководству. Вы как, пацаны?» «Нормально», — ответил я. «Голова кружится. Похоже, дымом надышался». «Потому что дома надо сидеть. Пошли, не смертельно». «Патроны остались?» — поинтересовался я. «Да, два». Мы шли по коридору, заваленному частями обвалившимися подвесного потолка и изуродованными телами. Все как один были лысыми, в черных робах с белыми треугольниками на спине. «А вот и Рейхстаг». Хабаров покрутил ручку, а потом засадил сапогом в замок. Дверь распахнулась, разметав стулья. «Ага, баррикадировали сучье племя». Шаламов с Брестом зашли первыми. Это помещение не стало исключением. На полу лежало несколько трупов. У одного в белом халате из виска торчала ручка. На полу целая лужа крови, разбросаны листы бумаги, какие-то бланки, канцелярские принадлежности. «Этих не видно?» «Похоже, вылезли через разбитое окно в коридор. Вон, жалюзи переломанные». «Ого, вот это кресло! Я бы себе такое в гараж поставил». «Ладно, осмотрите архивы. Юрик, проверь его ноут. Одесса, Крас, организуйте караул. Кресло можете взять с собой». «Есть! Пошли, Громила». Мы уселись в углу, глядя на то, как бойцы потрошат ящики. Лопатюк пошевелил мышь и прищурился от вспыхнувшего экрана. Вскоре сирена умолкла и стало очень тихо. Син зевнул. «Сколько сейчас времени?» Он поднес руку засученным рукавом под фонарь. «Почти 6. Эх...» Вздохнул я. «Открываем дверь, снимаем сигнализации. Включаем вывеску, идем на кухню. Включаем плиту и начинаем полировать столы. Да не грусти ты. Вот вылезем. Попробуем толкнуть эти штуки в институт или еще куда». Каин уже раздобыл где-то книгу и полностью абстрагировался. «Своим-то что сказал?» «Поехал экспедитором, а ты?» «За барным оборудованием». «Так ты не сказал еще?» «Не, не хотел расстраивать. Думал, страховки хватит. Да куда там? Есть хотите?» Спросил Хабаров, взламывая очередной ящик. «Да какая еда?» Отмахнулся я. «Трясет, небось?» «Ясен день, трясет. С боевым крещением, салаги!» «Шеф!» Крикнул зарывшийся в бумагах Лопатюк и показал ему желтый листок. «Хабаров Леонид Васильевич, 47-го года рождения». Он положил листок и взял из папки следующий. «Перов Александр, 75-го. Костин, Игорь, 66-го». Он положил листок на стол и закрыл голову руками. «Все?» – спросил полковник. Лопатюк кивнул, не убирая рук от головы. Костин сидел в темном углу и молча курил, положив на колени свой ВСС. «Но это пока еще ни о чем не говорит», – высказал свои мысли Перов. «А чего вы ждали?» Хабарин схватил лист со своей фотографии. «Мы копали на них, они на нас. Тут тоже не дураки сидят». «Сидели», – поправил его Воронин. «Лежат», – парировал Лукашин. «Да нет, некоторые очень даже ходят, еще и кусаются». «Хватит», – оборвал полковник. «Какой я тут молодой». Он отложил свою карточку. «Идите сюда, и ты, Сашок». Все скучились перед светящимся экраном. «Вот скучный на вид график. Тест препаратов, всякие рутинные мероприятия, статистика смертности образцов. А теперь смотрим на те самые образцы». Он кликнул на вкладку и стал перелистывать появившиеся фотографии с прикрепленной информацией. Снимки были сделаны на какой-то недорогой фотоаппарат. Многие были размыты, но на всех были люди. Все были лысыми и казались избитыми. «На первых снимках, как видите, обычные люди. А теперь делаем так». Он вышел из этого режима просмотра и стал открывать папки с интервалом в неделю. Сначала все они были просто уставшие и напуганные. «Листаем». Он молча прокручивал неделю за неделей. «Видите?» Я всматривался в их лица. Бедные люди будто таяли на глазах, превращаясь в живых мумий. Затем появлялись новые лица и тоже исчезали. «А почему на них тюремные робы?» «Сейчас, погоди». Следующая партия, наоборот, стала выглядеть лучше. Но затем стали появляться те же симптомы, что и у тех, что сейчас лежат в столовой. «Узнаете красавчиков? Что они хотели получить? Суперсолдат Рейха?» «Не знаю. А теперь насчет их одежды». Он свернул вкладку и открыл какие-то документы. «Это ж зэки!» «Все верно. Вот список сотрудничавших колоний. Есть свидетельства о смерти. Наверняка подделка. Их сюда возили пачками. А вот сюда ткни». Хабарин указал пальцем на папку с названием «Тесты». На экран показался план-график с прикрепленными видеоотчетами. Посмотрев пару роликов, полковник отошел к стене и сел. «Давай-ка, скачай все, что уместишь». «Хорошо». Хабарин сидел, опустив голову на руки. Коновалов клацал мышью. Внезапно Юрий хлопнул ладони по столу. «Что такое?» «Вбил свое имя и фамилию. Оказался в папке «Тест 1.14». «Вы тоже там есть?» «Все». «Это, похоже, завершающий этап проверки боевых возможностей охотников. Столкновение с боевой группой противника. Здесь сведения о еще двух отрядах. Возможно, они связались со всеми. Первого охотника мы уничтожили, и они, похоже, выпустили еще двоих. Мы все должны были погибнуть там, наверху. Объекты класса 2 – это, кстати, зэки, а класс 1 – охотники. Сколько их всего?» «Пока не знаю». Хабарин сел в кресло и задумался. Воронин, держа ОЦ-14 за ремень, постукивал прикладом по стене. «Тут надо все взорвать. К чертовой матери! Бабки бабками. Но вы же понимаете, что если передать эту информацию нашим органам, то они просто продолжат начатое». Хабаров поднял глаза. «Взрывчатки нет. Нечем взрывать». Молчание затянулось. «Если обнаружим выживших, что будем делать?» «Попробуем вывести, что же еще?» «Да я так». «Леонид Васильевич», — обратился к полковнику Коновалов, — «как вашего друга звали?» «Влад. Владислав Лисин». Коновалов защелкнул клавишами. «Пусто. Ничего нет». Я чувствовал, как дрожь потихоньку пропадает. Но ее место стал занимать страх. Осознание случившегося стало просачиваться сквозь адреналиновый жар. «Ты чего тогда не стрелял?» Сид пытался вставить сломанную сигарету в фильтр. Не отрываясь от дела, он пожал плечами. «Никогда не представлял себя в подобной ситуации». «Нет, конечно, представлял, но там были мертвяки из фильмов. Им-то уже все равно. А тут... Я все это вспоминаю Лопоухова». «Ваниля?» «Да». Сид перестал трещать, как обычно. Он говорил спокойно, будто взвешивал каждое слово. Каин, сидевший верхом на тумбочке, закрыл книгу и, запрокинув голову, уставился в потолок. Не снимая перчаток, он протер лицо, будто пытался проснуться. «Послушай, Каин, а почему все думали, что ты без оружия?» «Я что, дурак? Без оружия тут разгуливать глупо. Просто не бряцал им на все стороны, как пацан. И никогда не доставал на людях». «И что, даже дед не знал?» «Знал. А что же он тогда?» Сид замолчал, как только сам понял, почему дед им рассказал притчу о безоружном блажном. «К нам народ порой и лихой заглядывает. Я вот все ждал, когда меня эти орлы подкараулить решат. Поэтому всегда свои находки на показ выставлял. Знаю, что они наш схрон обчистили, а доказать не можем». «Все, скачалось!» Коновалов отключил свой жесткий диск, убрал в рюкзак и захлопнул крышку. «Пошли посмотрим, что там в распределительном блоке». В коридоре, где дежурили Крас с Одессой, было прохладнее. От этого стало немного легче. «Похоже, вентиляция отрубилась». «Да», — подтвердил Лопатюк. «Местная система, похоже, отрубает второстепенных потребителей по мере разряжения батарей. Но если воздух перекрыли, значит, совсем туго. Только что может, черт подери, важнее воздуха?» «Штаммы», — каким-то угрюмо страшным голосом сказал Игорь. «Я был однажды в одной серьезной лаборатории. Так вот, там была комната, где хранились штаммы боевых вирусов. В этой комнате поддерживалась отрицательная температура. Это помимо того, что сами пробирки были помещены в специальные чаны с азотом». «Раз. Сколько у тебя в коробе?» «Половина. Это последний». Хабаров провел ладони по щетинистому лицу. «Еще одну такую стычку мы не переживем. Всем быть предельно осторожными. Берегите патроны». Мы вновь очутились на лестнице. После темного холла Свет от аварийных светильников казался ярче. «Опять вниз», — подумалось мне. Ступеньки закружили нас по часовой стрелке. Пока мы находились на лестнице, я убрал ружье и достал пистолет, как меня учил Каин. Внизу Костин уже выглядывал за угол. «Чисто!» Я снова оказался рядом с трупом одного из преследователей. К своему разочарованию, я не обнаружил на теле ни кобуры, ни иного снаряжения. Путь нам преграждала высокая решетка, упиравшаяся в потолок. Хабарин, переступив через тело, дернул за прут калитки. Внимательно осмотрев конструкцию, он обратился к замыкающим. «Эти кадавры приперли не отсюда. Здесь хода нет. Смотрите за лестницей. Технари, займитесь дверью». Лопатюк с Коноваловым уселись рядом с решеткой и, достав из разгрузки какие-то шнуры, начали наматывать их на петли. Каин, как всегда, занял позицию в самом темном углу. Из-под широкого капюшона показалась часть головы с коротким ежиком светлых волос и острым носом. Глаза с холодным, но одновременно с таким живым взглядом вдруг закрылись. Большой палец левой руки будто погладил цевьё, как гладят дорогие сердцу вещи. Господи, что творится в его голове? «Готово!» Синхронно размотав два шнура, Виктор и Юрий прикрепили их к концу к черной коробке. «Всем отойти к стене!» Негромкий хлопок. И тамбур заполнили катающиеся шарики раскаленного металла. Тяжелая калитка тихо лязгнула. Коновалов с Лопатюком тут же подхватили ее и приставили к стене. Снова отряд разделился на две гусеницы и пополз по короткому коридору. Мы с Сидом метнулись к телам охранников и собрали магазины. Впереди показался шлюз из толстого стекла. Первая раздвижная дверь была приоткрыта наполовину. В помещении пахло странно. Но как только мы попали в распределитель, в нос ударил резкий запах аммиака. Эта часть бункера, видимо, практически не переделывалась. Пожелтевший с работами кафель, ржавые трубы, таблички со слоившейся краской, древние светильники и стилизованные представители ракетных войск, заглядывающие в казенную часть винтовки на выцветшем плакате. Все, что здесь изменилось, это появившиеся два ряда клеток вдоль стен. В таких держат собак, но сейчас в них находились не собаки. Прутья клеток были тоньше, чем решетка на входе. В каждой камере виднелся овальный проход разогнутых арматурин, бесформенная куча тел в арестантских робах и кровь. Отдельные ручейки объединились в один и направились к центру коридора, по углублению в грязном полу. На стене висел пожарный рукав. Наверное, им производили мойку вновь прибывших. Не хотел бы я оказаться в одной из этих клеток. В конце коридора раздались звуки, какие издают обезьяны. Галдеж перешел в обмен ударами с громкими криками. Весь левый ряд камер содрогнулся. Из предпоследней дыры выскочил человек. За ним вырвался еще один, явно крупнее. Здоровяк в один прыжок настиг беглеца и мощным ударом сломал бедняге позвоночник. Взяв огромную ладонь за голову, он внимательно осмотрел тело, а затем швырнул его в стену. Прятаться нам было негде. Да мы, как я понял, и не собирались прятаться. Полковник не отдавал никаких приказов. Здоровяк, стоя к нам спиной, недовольно фыркнул и чуть повернул голову. И тут же развернулся всем корпусом, издав страшный ор. В одно мгновение туша весом 120 килограммов рванула к нам. Но скользкий от крови пол не дал ему добежать. Еще до первых выстрелов он поскользнулся и кубарем обескураженно покатился, поднимая алые брызги. ВСС Костина сухо щелкнуло, и с другой стороны донеслись смачные щелчки пробивающих череп тяжелых пуль. Розовое содержимое разлетелось и частично осталось висеть на ржавых прутьях. Я закрыл лицо рукой. «Эта стена глухая», — доложил Виктор. «Уходим», — сухо произнес Хабарин. «Люди! Это же люди!» Сид поменялся в лице. «Все они получили приличные сроки», — сказал идущий сзади Коновалов. «Если тебе от этого легче». Основная масса и при жизни была обезьянами. «Витёк, глянь-ка! Здесь должен быть арсенал!» Лопатюк достал из-за пазухи маленький ноутбук. «Да, на третьем. Сразу за комнатой отдыха. Хорошо, что охраны маловато для такого зверинца», — заметил Одесса. «Не каркай!» Выйдя через шлюз и спустившись на уровень ниже, мы снова очутились в коридоре с громыхающим полом. Я отметил для себя одну очень интересную вещь. Когда мы двигались по коридору в первый раз, то я испытывал скорее сильное волнение, если бы ученика перевели в другую школу, где все незнакомо. Но теперь я знал, что обитает в этих темных коридорах, и волнение сменилось настоящим ужасом. В груди то и дело вспыхивала ледяная вспышка. Ладони начали потеть. Приходилось периодически вытирать их об куртку. Пройдя чуть дальше поста охраны, в стене показались двери. Этот шлюз был гораздо серьезнее, нежели предыдущий. Юрий поднес карту к считывателю, и двери, шипя, разъехались в стороны. Похоже, воздух в системе еще остался. Лучи фонарей заскользили по серому металлу. Решетка во весь пол свидетельствовала о наличии мощного вентилятора. Над головами что-то щелкнуло, но больше ничего не произошло. В тесном пространстве стоявшие рядом Некрасов и Одесса оказались смешными. Разница в росте была почти в метр. «Что ты цапишь, как просук?» – прошептал коротыш, задирая голову. «Я так дышу», – спокойно ответил здоровяк. «Они не откроются», – сказал Виктор, глядя на следующие двери. Вентилятор не отработал, и команда на открытие не прошла. «Крас!» Некрасов, поняв полковника, отодвинул стоявших и зарядил ногой стеклянную дверь с черно-желтыми полосами. Едва прогнувшаяся преграда и не подумала сдаваться. Вместо этого Воронин с Лукашиным, увлекаемые тушей озадаченного Краса, грохнулись на решетчатый пол. «Лежите, не вставайте!» Сели все. Он достал ПМ и, прикинув траекторию возможного рикошета, выстрелил. Стекло треснуло и не рассыпалось, только из наклеенных на него полос и предупреждающих знаков. Упрятав пистолет в кобуру, он пинком завершил начатое. Следующая дверь оказалась сговорчивее и открылась с кнопки. Здесь было гораздо светлее, дышалось легче. Пахло лекарствами и чем-то новым, будто засунул нос в коробку с только что купленной вещью. Пол и стены были практически белыми. В потолке справа зияла дыра. Виднелся отогнутый лист внешней обшивки и уходящая в темноту трубы. «Вот, значит, где вылезли». Хабарин кивнул на дыру. «Вот меня всегда интересовал вопрос. А почему они друг друга не жрут?» «А если они жрут, то где-то должны и...» «Так». Лопатюк открыл нофт и вывел его из спящего режима. «Санитарно-гигиеническое отделение. Токсикологическое. Эпидемиологический отдел. Бактериологическая группа. Боксы. Нам туда». Окна в некоторых отсеках были прозрачными. На стеллажах виднелось какое-то оборудование, скопище пузырьков, микроскопы. В некоторых помещениях были установлены страшные на вид кресла с фиксирующими ремнями. «Ишь, как развернулись, сволочи!» «А вот и жертвы научного прогресса!» На полу лежали изувеченные тела в защитных скафандрах. «Нет, это халатность на производстве. А жертвы — это зэки», — парировал Костин. «Легко могу оспорить», — вступил в дискуссию Брест. «Зэки — лишь пушечное мясо научной революции». «Я вас сам жертвами сделаю, если не заткнетесь. Коновал, что за дверью?» «Холодильник. Морг, если точнее». «Ясно, туда нам рано». Полковник замолчал, глядя в пол. «А что ты говорил про классы? Зэки — это класс 2, а класс 1 — это охотник?» «Да». «Баба с потолка объявляла в самом начале, что на палубе 2 охотник. А хрен ли он не вылез?» «Сыт паскудник. Ждет, когда нас поменьше будет». Басовито утвердил Воронин. «Ублюдок. И отдам ему поменьше. Аккуратнее всем». В метрах 5 коридор расширялся за счет отсутствия помещений слева. Отряд двигался обратным клином. Идущий слева Костин поднял вверх кулак. Все остановились. В стене была организована мини-кафешка. Узкая столько, два столика, кофемашины и прочая соответствующая атрибутика. Из-за раскрытой двери, ведущей в подсобное помещение, доносились хруст обертки и урчание. Костин открыл дверцу стойки и очень медленно приблизился к проему. «Один», – прошептал он одними губами и для верности показал указательный палец. Отстегнув с разгрузки гранату, он заглянул в подсобку. Тихо выдернув кольцо, он положил гранату на скрывавшийся за стеной столик и резко закрыл дверь. Тонкая дверь едва не слетела с петель, когда в нее врезался безумный каторжник. На пол полетели щепки от мощного удара. Жилистая рука появилась и исчезла в проломанной дыре, не найдя себе жертву. Взрыв разнес гипсокартонную стену, осыпав лежащего Костина белой пылью и щепками. Кусок двери открылся, повиснув на одной петле, а затем отвалился, накрыв собой разорванные останки. Полковник протянул руку и вытащил Игоря из-под стойки. «А менее пафосно нельзя было. Патронов мало. Эй!» Одесса махнул рукой, светя фонариком в окно помещения справа. Воронин с Лукашиным прильнули к стеклу. «Вход за углом, пошли!» Отряд рассредоточился на Т-образном перекрестке коридоров. Одесса и Крас стали по краям выгнуты наружу двойной двери. «Вперед!» Брест и Шаламов вошли первыми и укрыли за металлическими столами. За ними Воронин, Лукашин и Хабаров. Затем забежали мы, подгоняемые Одессом и Красом, оставшимися у входа. В помещении горели красные редкие огни. Потолок был метрах 7 над головами и скрывался во мраке. Вторая дверь была выполнена из толстого металла зубцами, входящими в пол. Под один из зубцов была поставлена разрядная рампа, не позволяющая двери опуститься, а на считывателе висела табличка «Не работает». Сразу у входа лежали люди в белых халатах. Далее в несколько рядов располагались столы из полированной нержавейки с приставленными штативами для капельниц, а где-то в глубине виднелись очертания каких-то барокамер. Полковник медленно шел между рядами оборудования. «Вот она, пекарня!» Брест дулом приподнял наброшенную на тело простыню и, резко отпрянув от испуга, споткнулся и свалил стоявшую сзади аппаратуру. Отряд развернулся в его сторону. Из-под одеяла раздались шипящие вопли и что-то неразборчивое. Брест недоумением смотрел на шевелящуюся простынь. Полковник широкими шагами подскочил к столу и сдернул белую накидку. Прикованный широкими ремнями на столе, лежал уродец, издавая шипящие звуки, плевался кровью, глядя на нас. Кожа была покрыта вздутыми венами и наростами. Ногти, явно толще человеческих, ужасно закручивались. Разевая черный рот, он смотрел то на нас, то куда-то в потолок. Полковник поднес ладонь к его лицу, и уродец, зашипев еще больше, попытался укусить руку, но не дотянулся. «Понятно. Дружить ты не хочешь». Он достал пистолет и произвел один выстрел. Лысая голова ударилась об стол, и монстр замолчал. Хабарин вернул простыню на место. «Я всегда считал, что подобные места могут быть только в книгах про доктора Зло». «Я тоже», — ответил Хабарин. «Мажор, Валентин, проверьте тот край». Сам он направился вдоль правой стены. В середине зала начинался ряд клеток. Эти выглядели гораздо надежнее. От этого стало еще страшнее, так как все они были открыты. На каждой висела папка с сложенными листами. Полковник открыл одну, и мне тоже стало интересно. Внутри была фотография подопытного. Заключение о готовности для ведения образца. Какие-то циклы, пазы. Затем еще несколько фото, где заключенного было уже не узнать. Тот же отсутствующий взгляд, кровь из ушей, яростные оскалы. Я закрыл папку. Полковник уже шагал к одной из возвышавшихся капсул. Пройдя мимо шкафов с защитными скафандрами, он подошел к наклоненному цилиндру и сдвинул предохранитель панели управления. Оглядев появившиеся клавиши, он нажал на красный светящийся прямоугольник с надписью «Protection» и стрелкой. Массивная крышка сперва медленно, а затем быстро отошла вверх и сдвинулась, выбросив подсвеченное желтым свечением струи сжатого воздуха. Внутри камеры, заполненной светло-желтой жидкостью, лежал охотник. «Вот он! Вот он! Я же говорил!» Сид возбужденно замахал руками. «Ты что, уже встречался с таким?» «Да! Он напал на нас у деревни!» «У какой?» «Рудня Вересня. Это почти у самого периметра», — заметил Воронин. «Да, далеко забрался. Как ты спасся?» «Он на проводника напал и убил его. Я пытался помочь, правда...» «Да все, успокойся. Ты смотри, когти какие!» Хабарин приблизился к стеклу. «Сколько их?» Берестин стал водить пальцем в воздухе. 6, но 3 капсулы открыты». Воронин задумался. «Одного мы завалили, один ваш, один на стройке, один тун где-то. Значит, тот, что Хатимчука с Владимиром забил, это один и тот же. Поймать бы, суку. Что с этим делать будем?» «Не знаю. Сжечь тут надо все. Да как?» «Тут живой!» Раздалось эхом из другого конца зала. Все побежали туда. В углу между электропогрузчиками и тяжелыми ящиками сидел охранник. Левой рукой он зажимал огромную рваную рану на груди. Вторая, видимо, была сломана и просто висела. Он медленно открыл глаза, и изо рта потекли кровавые сгустки. Бедолага закашлял. Полковник перевел взгляд на Перова, стоявшего в стороне. Тот едва заметно покачал головой. Не жилец. Рука, уже присохшая к залитому кровью жилету, поднялась, и охранник, достав из кармана ключ-карту, протянул ее Хабарову. «Запустите дизель. Активируйте турели. Взрывчатка в арсенале. У техников есть заряды. Взорвите. Уничтожьте здесь все». Он закинул голову к стене и сделал тяжелый вдох. Стиснув зубы, он начал качать головой, чтобы хоть как-то отвлечь себя от боли. Полковник наставил на него пистолет. Охранник едва заметно улыбнулся сквозь гримасу. Хабари некоторое время постоял, а затем опустил оружие и достал персональный инъектор, молча бросил его рядом сидящим. Затем он развернулся и направился к выходу, позвав остальных. «Генератор за этой стеной, на этаж ниже. Вход в конце коридора». «Что там, босс?» Поинтересовался всеобщим оживлением Одесса. «Работенка нашлась». Вмонтированные в пол рельсы, выходящие из дверей большого зала, вскоре повернули и уперли в шахту небольшого подъемника, также имевшего рельсы. Кабина стояла на четвертом подвальном этаже. Открыв незапертую дверь, мы вышли на неосвещенную лестницу. Берестин остановился, глядя на уходящие вниз ступеньки. «Ты чего?» Перов обернулся, всматриваясь в лицо Берестина. «Ничего, Сашок. Анекдот вспоминаю». Лестница, круто повернув, закончилась, и мы вышли в довольно просторное помещение квадратной формы, сужающимся кверху сводом. Запахло машинным маслом и пылью. Вправо и влево из помещения уходили неширокие коридоры. В противоположной стене виднелась дверь, например, той, что была в зале, из которой мы пришли. Над головой нависали толстые трубы и воздуховоды большого диаметра. На огромных лотках лежали мощные кабели. В углах стояло много оборудования, накрытого тентами. Ящики разного размера. Внизу, на тележках, стояла одна из тех капсул, что мы только что видели. «Нам сюда. Машинное отделение в 30 метрах». Технический коридор был прямой, и лучи фонарей доставили до самого конца. На стенах виднелись следы от опалубки, какие-то обозначения. Над головой висел монорельс. Вскоре показалось расширение, освещенное одиноким светильником. Влево и вниз уходили ступени, которые вели к воротам, утопленным в нишу. Шаламов приоткрыл дверь в одну из воротин и заглянул внутрь. «Давайте». Он махнул рукой. «Осторожно, тут еще ступеньки». Машинное отделение оказалось затоплено по ботинок. По воде с радужными разводами плавали канистры и ветошь. «Одесса, это по твоей части, разберешься?» «Дай время, шеф». Он закинул ремень саги через голову и выплюнул зажеванную спичку. «Крас, глянь уровень на втором». Некрасов неохотно слез в воду и побрел, создавая волны, к дизель-генератору. «Мой пустой!» Донесся вскоре отразившийся от потолка глухой бас. Одесса светил фонариком на вентиле обвязки машины. «Сейчас дернем». Он проверил вентиль подачи солярки и открыл воздушную магистраль. «Сзади тебя выключатели. Видишь?» Раздался голос Одессы из другого конца машинного отделения. «Выруби их». С лестницы было слышно, как, рассекая воду, брел Крас. Вскоре он появился за бочками и, ухватившись за поручень, поднялся на возвышение с электрощитами, оставляя после себя целые лужи. «Все, гаси! Что ты их разглядываешь?» После пятого щелчка погасла единственная лампа в отделении. «Этот оставь, это аккумуляторы!» Глухой щелчок, и свет снова загорелся. «От винта!» Через секунду раздалось шипение, и дизель, содрогнувшись, стал издавать волнообразное, характерное гудение. Тишина. Затем он повторил попытку. «Короче, надо заправить. Уйдет минут 20». «Хорошо». Он развернулся к Воронину. «Остаешься с ними. Мы заглянем в арсенал. Как закончите, поднимайтесь к нам. Или мы к вам. Ладно, тут не потеряемся. Давай, удачи». «Разделяться — это плохая практика». «Юрик, про какие турели он говорил?» «Понятия не имею. Вы же сами все видели. Да и уродов вроде больше не видно. Слишком мало тел работников». Полковник обернулся к идущему рядом со мной Каину. «Для такого объекта маловато народу. Мы что-то упустили». Лопатюк снова достал свой ноут. «В лесу мы видели вооруженную группу. Один из них лежит на втором этаже. И у тех было автоматическое оружие». Полковник ничего не ответил. «Блок С. Несколько небольших помещений на третьем. И блок Д. Там мы еще не были». «И что там?» Сухо спросил Хабарин, поднимаясь по лестнице. «Тут просто контуры нескольких залов, ничего конкретного». «Ясно. В какую сторону арсенал?» «Налево. Собственно говоря, тут на стене и написано». Он вставил карту в приемник. «Не надо». Прервал его Коновалов. Он уже не работает. Видите? Светодиод погас. Полковник потянул за выемку, служившую рукоятью, и дверь тихо поползла в сторону. В помещении одна за другой замерцали лампы. Оп! А тут свои батареи. Мы вошли в небольшое помещение, заставленное по кругу стеллажами. Пахнуло резиной и оружейной смазкой. В углу громоздили зеленые ящики с потертой краской. Слева стоял простой стеллаж с нишами, какие бывают в магазинах одежды. Но вместо шмота там была аккуратно уложена амуниция. И, конечно же, пирамида с оружием. Правда, мое ожидание увидеть арсенал в лучших традициях не оправдало надежд. В пирамиде стояло всего 4 штурмовых винтовки, названия которых я не знал. 3 АКМ-74М лежали рядом в заводском ящике. Несколько глоков и одна разобранная винтовка, зажатая в тисках на верстаке. Вошедший последним Лукашин закрыл дверь. «Ты посмотри, какая снаряга!» Воскликнул Берестин, как ребенок, и полез доставать трофеи. Полковник оглядел комнату и направился в дальний угол. Уперевшись рукой в стойку, он выволок из-под стеллажей длинный черный ящик с множеством оранжевых надписей. Щелкнули замки. Убрав предохранительную бумагу, он хлопнул в ладоши и, положив руки на ящик, осмотрел нас. «Это аммонит. Похоже, строители его использовали при перепланировке». Он нагнулся под стеллаж. «Тут его еще раз, 2, 3, 4 ящика. Если верить охраннику, в техническом отделе есть еще электродетонаторы. Только нам еще понадобится взрывной прибор». «Значит, взрываем», — осведомился Лукашин. «Однозначно. 10 минут на грабеж». Последнюю фразу он сказал, глядя на нас. Осмотрев себя, я согласился с тем, что как минимум штаны заменить надо. Подойдя к стеллажам, я принялся выбирать обновки. Классические зеленые хаки. Портки оказались чуть просторнее, но зато имели больше карманов. Вставив пистолетный ремень, дело наладилось. Моя разгрузка устраивала меня полностью, поэтому было принято решение ее оставить, ибо лучше враг хорошего. Менять ботинки я тоже боялся, так как старый друг лучше новых двух. Если новые начнут тереть, то дело может закончиться плохо. Драную, грязную кофту я без зазрения совести сменил черным армейским свитером. Топорик и нож были перемещены на новые места. В отдельном ящике лежали наколенники. Затянув свои и подвернув концы, я бросил пару Синду. Тот уже напяливал свою кепку с начавшим махриться козырьком. Для себя он предпочел траурный черный. Смотреться он стал, надо сказать, угрожающе. Лукашин пододвинул к нам ящик и положил сверху свою ладонь. «Будете бросать? Предупреждайте». Затем он открыл крышку и развернул его к нам. Светошумовые. Синдер с серьезным лицом стал распихивать их по карманам. А мне пришлось снять несколько подсумков с другого жилета. Не дожидаясь особого приглашения, но все же под шумок, я сунул в подсумок пару осколочных. Сид, увидев мое телодвижение, отопырил один из кармашков и продемонстрировал мне кольцо предохранительной чеки. Вот хитрожопый. Остальные набивали патронами рожки. «А изолентой не надо обмотать?» Поинтересовался Сид, подгоняя ремень. «Это называется спарка». Деловито отозвался Лукашин. «Спорная схема. Лучше научиться грамотно менять магазин и контролировать расход. Не майтесь херней». Шаламов незаметно подбегнул нам, бросив ящик изоленту. Подойдя к пирамиде, мы, естественно, схватили навороченные планками Пикатинни стволы. На вдавленном квадрате красовались буквы HKG-36C. Полковник отложил свое занятие. Вырвав из наших рук винтовки, он поставил их обратно в пирамиду. Взяв стоявший рядом АК-74М, он перевел предохранитель, оттянул затвор, заглянул внутрь и, направив дуло в потолок, выжал крючок. Автомат щелкнул. Взяв второй, он без церемона сунул автоматы нам. «Ты в армии служил?» «Да». «Автомат разбирал?» «Да». «А эти?» Он кивнул на пирамиду. «Вы же не знаете, за какой бок их в руки взять! Что вы их крутите? А если заклинит?» «По 3 рожка минимум. Патроны во все карманы и на предохранитель поставьте». «Сашок, для Одессы есть патроны?» «Пока не видел». К пирамиде подошел Лукашин. Сняв свою винтовку и достав одну из тех, что мы только что смотрели, он взвесил обе. Еще раз осмотрел G-36, Посмотрел через ее оптику. Немного подумал и с отопренной губой вернул игрушки на место. Мое внимание привлекло черное дуло, покоившееся на сошках. Дотянувшись до одной из них, я вытащил оружие целиком. «Коробки для Некрасова видит кто?» «Нет». «Даже если россыпи найдем. Ленту где взять?» Полковник досадно опустил кулак на ящик. С оружием в руках я развернулся к остальным. «А этот не подойдет?» Хабаров с Лукашиным осмотрели находку. «Мажор, ты у нас любитель натовских пуколок. Что скажешь?» «Мини-ми... хорошая машинка. Но с 7,62 ему не сравнится. Некрасов его сломает сразу своими лапами. Номер чудной-то какой? GA03/TQ7.0.156-18Е4. Берите, пригодится. И патронов в коробке 4. Потренируйтесь перезаряжать». Глядя на то, как я мучаюсь ремнями автомата и ружья, Каин подошел к верстаку и, сняв с крюка болгарку, открыл воздушный вентиль. Болгарка набрала обороты. Отложив инструмент, он ослабил тиски и вынул из них закрепленную, полуразобранную винтовку. Поняв, что он задумал, я сбросил автоматный ремень и, сняв ружье, отдал ему. Закрепив его и отыскав защитные очки, он снова включил болгарку, и комната осветилась снопом желтых искрящихся звезд. Покончив со стволом, он отпилил приклад, наскоро снял фаску и вручил мне готовый продукт. «Эти живучие кабаны. До конца брыкаться будут, пока бошку не снесешь. Автомат — хорошо, но останавливающее действие слабовато». Взяв по два магазина к пулемету, мы снова вернулись в темный коридор. Я почувствовал, как завибрировал под ногами пол. Некрасов отбросил последнюю бочку в сторону и, взяв этаж, начал вытирать ей руки. «Готово!» «Принял!» Одесса открыл вентиль, и сжатый воздух стал проворачивать вал. Он слушал мерное цоканье, ожидая, пока насос закачает соляру. Спустя 10-12 оборотов дизель подхватил топливо и заревел. Загорелся индикатор системы удаления отработавших газов. «Отлично!» — крикнул Одесса. Но его голос полностью растворился в шуме работающей машины. «Столько бабла, а дизель древний. Ничего, на наш век-то хватит». Он поправил сайгу и, поднимая ноги, перешел к рубильникам. Воронин, оставшись неудел, поднялся по ступенькам и удовлетворенно облокотился на поручень. Где-то справа загудел насос откачки грунтовых вод. Закончив оттираться, Некрасов встряхнул тряпку и повесил ее на маслопровод. Взяв пулемет, он сделал шаг и замер. Воронин целился ему прямо в лоб. На его лице не читались негодование, жажда мести или холодное безразличие. Они вместе были во многих жарких местах, не раз ходили под смертью. Он знал, что перед ним не тот человек, что забудет о совести ради денег. А значит, вариант только один. Он резко развернулся и, присев, ушел в сторону. Палец дрогнул на спуске. На долю секунды он все-таки усомнился насчет своего товарища, так как сзади никого не было. Как только Некрасов ушел с линии огня, Воронин дал короткую очередь, но лишь две пули попали куда надо. 9/39 тяжелая пуля. Но такому противнику даже пара попаданий не более чем временный конфуз. Одновременно с выстрелами в машинном отделении загорелись лампы. Одесса подал напряжение на все потребители. Смена освещения и ранения от попаданий заставили монстра сменить защитную маскировку. Некрасов, щурясь от света истекающей воды, попытался прицелиться из неудобной позиции, но замешкался, боясь попасть в Одессу. Мощный удар прошел сквозь, содрав бандаму. Некрасов едва успел прикрыть лицо пулеметом, который принял атаку когтей на себя. Двухметровый хищник выпрямился во весь рост и грозно навис над жертвой, готовясь добить. Две очереди сорвали часть скальпа, оголив деформированный череп. Охотник заревел, растопырив ротовые щупальца. Его кожа подернулась полупрозрачной рябью. Оставив лежащего краса, он в одно мгновение сократил расстояние, отделяющее его от основной угрозы вдвое. Воронин вдавил спуск. Его АЦ-14 сделал еще около 7-8 выстрелов, прежде чем умолк. Охотник снова заревел, но остановился. На его груди появились 4 отверстия, заполняющихся черной кровью. Некрасов подобрал печенек, ну а теперь на линии огня был пятящийся назад Воронин. Гроза бесполезным грузом повисла на ремне. В ход пошел ПМ. Выстрелы, заглушаемые дизелем, казались просто игрой. У отсчитывающего израсходованные патроны майора сложилось впечатление, что он стреляет холостыми. В холодных, В глубоко посаженных глазах охотника промелькнула искорка удовольствия и превосходства. Тварь будто наслаждалась беспомощностью жалкого человечка, запертого в углу. Выпущенные пули едва пробивали кожу. Одесса с Айгой в руках появился из-за машины, оценивая ситуацию в тот момент, когда затвор ПМ встал на задержку, оголив ствол. Воронин приготовился прыгать через поручень влево. Тогда охотник остался бы стоять на удобном для стрельбы возвышении, да еще и прямо под светильником. Приготовившись к маневру, он заметил, как открылись за его спиной ворота. Из широкого проема одновременно показались 4 ствола. Воронин присел, и чья-то рука втащила его в коридор, когда над головой грянул спасительный гром. Сверху посыпались горячие гильзы. Ошарашенный мутант попытался применить маскировку, но не успел. Шквал огня объял содрогающееся от хлестких попаданий тело. От тугой груди отлетело несколько вырванных кусков. Пальцы на левой руке повисли на лоскутах кожи. Свинцовые осы беспощадно жалили отступающего зверя. Он попытался перекрыть лапой голову, но угодившая в локоть пуля разворотила суставную сумку. Наконец, голова его резко запрокинулась от прямого попадания, и он упал в воду. Одесса высунулся из-за дизель-генератора. Стоявшие в дверях Шаламов, Коновалов, Лопатюк и Берестин синхронно перезарядили свои АК. В дверь протиснулся Хаборин. Он чиркнул спичкой о воротину и закурил. Выпущенный им дым смешался с пороховым облаком, расползающимся по помещению. Он посмотрел на стоящего в воде Некрасова, на Одессу. «Вот и оставь вас одних», — громко проговорил он. «Все целы». Воронин перезарядил свою грозу. «Да. Откуда он взялся-то? Похоже, тут сидел все это время». Некрасов отсоединил смятый короб, вылил из него воду, покрутил в руках и выбросил. «Ходи с лентой, как настоящий мужик!» Одесса хлопнул его по плечу. Полковник поймал на себе взгляды бойцов. Оно и понятно. Чужое дерьмо разгребать за спасибо. Пора заканчивать. Он обернулся и поглядел на убитого мутанта. «Витёк, Брест, Валюха и ты, мажор!» Он передал Лукашину ключ-карту с поста охраны. «Берите заряды и установите на этажах и возле шахты. Ствол надо обрушить. Уродам в капсулах вообще персонально раздайте. Взрыватели в тех отделе. Не забудьте про ПВЗ. Но и так посмотрите, чего полезного. Прибор оставьте наверху. Назад пойдем под ключем. Надо еще выяснить, закончилась ли эта головоломка на улице. Некрасов, тебе гостиниц». Я протиснулся и показал ему мини-ми. Он недоверчиво покосился на пулемет и скривил лицо, будто ему предлагали надеть детский чепчик. «А если заклинит?» Полковник обернулся ко мне и кивнул в сторону Некрасова. «Видал? Патронов кот наплакал. Того и гляди, кончится скоро. А в арсенале не густо. Ты чем воевать собрался? Бери и не ори!» Он с тоской посмотрел на свой печенек, потом на мини-ми. «Не, я свой не брошу». «Да тебя никто и не заставляет». Улыбнулся полковник, что, видимо, было редкостью. «Тут каждый патрон на счету. Так, чего столпились? Бахаем и по домам!» Он отвесил Воронину легкий пендель, проявив таким нехитрым способом отцовские чувства. А я подтвердил свою догадку по поводу возраста. Уж больно молодцевато держались эти двое с Лукашиным. Они явно были нам с Сидом ровесники. Видимо, постоянный стресс и нюансы работы сказывались на их, не по времени возмущавших лицах. Но несмотря на их редкое баловство между собой, меня поражала их выдержка. Пока я пытался поверить тому, что вижу, и принять какое-то решение, эти парни действовали. Мочить боевиков? Есть мочить боевиков. Огонь по мутантам? Да не вопрос, огонь. Вновь выйдя из коридора в пирамидоподобное помещение, полковник сказал Коновалову заняться дверью, а сам остался с Лукашиным, что-то еще раз объясняя. От небольшой грузовой платформы через весь зал тянулись рельсы. Пол посередине имел уклон в сторону.